Явление восьмое. Наблюдатель, разносчик вестей, иногородный, москвич, публика. Разносчик вестей. Слышали? Здесь две компании кутить собираются. Наблюдатель. На здоровье. Разносчик вестей. После встрельну поедут. Вот бы примазаться. Наблюдатель. Надо знать, на какие деньги кутят. Разносчик вестей. Да разве не все равно? Наблюдатель. Нет, не все равно. Деньги разные бывают. Прежде покутить любо было. Прежде деньги были веселые, хорошие, такие барские. Где бывало кутит, где бросают деньги, туда иди смело. Так и знаешь, что компания хорошая, люди честные, доверчивые, великодушные, бесхитростные, как птицы небесные, которые не сеют, не жнут, ни в житнице собирают. Иногородный. А если не сеют, не жнут, откуда же у них деньги были? Наблюдатель. Деньги им обязаны были доставлять те, которые и сеют, и жнут, и в житнице собирают. Иногородный. Все это вы верно говорите, вот как есть. Наблюдатель. А теперь, где кутят, там по большей части дело не совсем чисто. А иногда и прокурорский надзор того, гляди, себе занятие найдет. Разносчик вестей. Да ведь такую компанию сразу заметишь. Наблюдатель. Не заметите, мы плохие физиономисты. Читают в газетах. Такой-то уличен в подделке векселей, такой-то скрылся, а в кассе недочету 1200, такой-то застрелился. Кто прежде всего удивляется? Знакомые, помилуйте, говорят, я вчера с ним ужинал, а я играл в преферанс по 2 копейки, а я ездил с ним за город, и ничего не было заметно. Нет, пока... Физиономика не сделалась точной наукой, от таких компаний лучше подальше. Разносчик вестей. Вы скептик, вы мизантроп. С вами разговаривать нельзя, вам лечиться нужно. За сценой тушь. Публика и разносчик вестей уходят в клуб. Иногородный наблюдателю. Наша компания. Не опасна-с? Не угодно ли? Наблюдатель. Не угодно. Иногородный. Опять-таки не угодно-с? Наблюдатель. Опять-таки. Москвич иногородному. Нет, уж теперь позволь и мне. Пора и честь знать. Иногородный. На все ваша воля. Слова не услышите. Я и угощать люблю, и от угощения никогда не бегаю. Москвич. Опять туда же. К источнику? В буфет? Иногородный. Да помилуйте, место какое. Кажется, кабы не жена, да не торговля, жить бы туда переехал. Москвич и иногородный уходят. Слева входит Флор Федулыч и Салай Салтаныч.